Вопрос. Что нужно сделать, чтобы поместить оппонента в нулевой ранг? Ответ. Надо вспомнить какую-то его оплошность, изъян. Третье. На стадии конфликтных действий. Сами конфликты начинают разбухать, захватывая все новых людей. Конфликт мать, ребенок, отец. Появляется дед, бабушка. Конфликт учителя и ученика. Появляются другие ученики и все заинтересованные люди. На этой стадии надо вернуть всех учеников в первый ранг, как бы это ни было трудно. Если люди будут говорить от собственного имени, они могут понять друг друга и договориться. Четвертое. Напряжение третьей стадии переходит в исход. А. Может исчезнуть объект конфликта. Таков конфликт Степана Разина с дружиной из-за княжны. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Б. Может быть выигрыш одной из сторон. Но эта победа временная, до ближайшего конфликта. Выигрыш – идея утопическая. Любая победа временная. В. Может быть переход от конфронтации к сотрудничеству. Здесь должна быть проведена специальная работа по нахождению общих интересов. Обычно в такой ситуации стараются зону разногласий свести до минимума и заключают договор о сотрудничестве. Например, апельсин. Если он является объектом конфликта, его можно поделить. Предпринимателю, занимающемуся производством соков, желательно средняя часть. Но это при условии, если второй предприниматель занимается кулинарией. Для него необходимы цукаты, и кожура апельсина его устроит. Но так удобно объект конфликта не всегда можно поделить. Часто в такой ситуации нужен посредник. Конфликт может стать затяжным. Может появиться нежелание выходить из конфликта из-за своеобразной выгоды от него.